Через минуту свет погас. Я выждал секунду и с мягким усилием потянул веревку. Она не поддалась. Дернул сильнее. Эффекта нет. Выругавшись, сполз со стола и в несколько шагов оказался у рычага. Нащупал, потянул. Из темноты донесся щелчок. Зажегся свет. С гудением пришли потоки тепла. Вернувшись, принялся сушить рубашку, стараясь держать ее так, чтобы немалая часть тепла шла к моему озябшему телу. Простоял долго. Еще 4 раза тянул за рычаг. Через четверть часа почувствовал, наконец, как расслабились застывшие мышцы. Дышать стало легче. Ушел озноб. В коридоре обозначилась граница тепла. Стоило опустить руку ниже стола, и сразу ощущался плещущийся там зябкий холодок. Итоги? Одежда почти сухая. Я согрелся, и меня больше не трясет. Опасность простудных заболеваний никуда не делась, а у меня нет лекарств. У меня нет теплой одежды. Благодаря рычагу я смогу поддерживать у потолка и над столом приемлемую температуру. Но вот ведь проблема. Я должен дергать за рычаг каждые 3 минуты. Пока все норм, но я не машина, и мне нужен сон. Засыпать и просыпаться через каждые 3 минуты, чтобы дернуть за веревку, я не смогу. Может, меня отсюда заберут раньше? Кто заберет? И нет, не заберут. Опять это странное внутреннее чувство, что я встрял сюда надолго. Куда сюда? Не знаю. Но делаю все возможное на текущий момент, чтобы расширить свои познания о месте вокруг меня, не покидая при этом теплого кирпичного стола. Как ни крути, но я вижу коридор. Очень широкий коридор. Почти напротив стола, на котором сижу, находится небольшая ниша с рычагом. В этой нише я очнулся. В этой же нише до сих пор колеблются на почти успокоившейся воде остатки моей рвоты. Багровое освещение огненных щелей выхватывает из темноты примерно шагов 10 пространства. Вон до того участка стены вижу, а дальше нет. Все вокруг темнеет, и я снова дергаю за рычаг. Свет возвращается. Я удивленно замираю, он уже не настолько багровый и тусклый. Определенно стал ярче и ровнее. Оттенок сменился к желтоватому. Почему? Я просто дернул за рычаг, как и до этого. А тепло? Вскочив, я поднял руку и удивленно хмыкнул. Воздушные потоки определенно стали чуточку сильнее. Событие меня так удивило, что я просидел неподвижным истуканом следующие 3 минуты. И был еще раз удивлен. Спустя 3 минуты свет не исчез. Потоки тепла продолжали сталкиваться под потолком и рассеиваться в стылом коридоре. 4-я минута подошла к концу. Свет не исчез. 5-я отсчитала секунды. Свет и тепло все еще здесь. 6-я. И темнота явилась. Я мягко потянул за рукоять. Щелчок. Свет вернулся. Такой же, как в прошлый раз, более яркий и не настолько мрачный. Столь же усилившиеся потоки тепла щедро расточали тепло. По кирпичной стене медленно сползал исчезающий иней. Выше он давно пропал. Да и с потолка порой срывалось несколько обжигающих холодных капель, шлепающихся мне на голову и плечи. Так что же получается? Я дернул за рычаг около 15 раз и получил прибавку в свете и тепле. Плюс вместо 3 минут отопления и освещения работают целых 6. Увеличение на 100% по длительности и процентов на 20 в силе. А если я дерну за рычаг еще 15 раз, то получу ли очередной бонус, Я проверю. Обязательно проверю. По разу в 6 минут — это 90 минут. Вполне мне по силам. Тем более, особо заняться и нечем. Я задумчиво потер ладонь о ладони и грустно засмеялся. Почувствовал себя умной лабораторной крысой, помещенной в особые условия и подвергнутой эксперименту. Дернула крыса за рычаг, и вот тебе кусочек сыра. Кстати, о сыре, что с едой? И питьем? Этими вопросами займусь чуть позже, пока надо продолжить осмотр коридора. И пока что оставаясь на месте. Освещение. Пошлепав пересохшими губами, поморщился и решительно подтянул к себе пакет с мусором. Короткая небрежная ревизия дала мне почти пустую полулитровую бутылку с водой и, считай, непочатую упаковку апельсинового сока. Сделав пару глотков сока, допил воду, смывая приторную сладость с языка. Взглянул на огненные щели наверху. Это не щели, по сути. Просто выглядят так. Да и освещение едва заметно трепещет. Отсюда ощущение того, что там полыхает огонь. Это вырезанные в стене длинные узкие проемы, забранные стеклом. Светильники крайне странные, как и все вокруг меня. Свет моргнул и угас. Я потянул за рычаг. Щелчок, и вернувшийся свет дали понять, что на следующие 6 минут все в порядке. А какой интервал, интересно? Я дергаю за рычаг сразу же, едва только свет гаснет. А если дерну через 5 минут? Исчезнет ли бонус? Сократится ли период света и тепла до стартовых 3 минут? А это что? Подавшись вперед, сидя на краю облюбованного каменного стола, вгляделся в границу между светом и тьмой. Там в стене темнело пятно правильной квадратной формы. Что это? От меня пятно шагах в 10. Всего 10 шагов. Но пол залит ледяной водой. И мне категорически не хочется мочить ноги. Я только-только отогрелся. Но уже чувствую влажность в носу и першение в горле. И это крайне неприятные для меня в текущей ситуации признаки. Если свалюсь с жесточайшей простудой и без медикаментов, да еще здесь, в этом аду, я просто умру. Апельсиновый сок. Я сделал еще пару глотков, отставил упаковку, с бренчанием порылся в перепачканном пакете мусора, отыскал недоеденные кукурузные чипсы. Высококалорийная пустая еда. Раньше я позволял себе пачку чипсов в неделю. В воскресенье — мой обычный наградной день, когда я сам себе торжественно вручал различные поощрительные награды за удар на прошедшую неделю. Сейчас же чипсы я себе позволяю куда чаще. И уже не читаю, сколько там калорий указано на упаковке. Чипсы доел. Выбрал из пакета крошки, отправил в рот. Мне нужно быть здоровым. А значит, нельзя допускать голода. Сытый человек куда лучше борется с подступающей болезнью. Что еще в пакете? Недоеденный кусок колбасы, дешевая краковская половина кольца, ее в сторону. А вот рыбешек из банки со шпротами я подъел тут же. Пальцем выскреб все до кусочка. Собрал каждую капельку пахучего масла. Сколько калорий я получил? Для легкого перекуса достаточно. Колбаса осталась на потом. Из съестного в пакете с мусором больше ничего. Там осталось 3 пустые водочные бутылки. Стоп. Одна пуста только на треть. Внутри 300 грамм водочки плещется. Рука сама потянулась к пробке. Нет. Отдернул руку. Отставил бутылку к упаковке с соком. Да, у меня похмелье. Да, мне страшно. Но я не буду пить. Нужна трезвая голова. К тому же водка может пригодиться на куда более важные дела, к примеру, для дезинфекции раны, если я на самом деле пропорю себе босую ногу стеклом. С хлюпанием допил остатки энергетика из 3 баночек. Опустевшую тару убрал на край каменного стола, ближе к ногам. Но выкидывать не стал. Остался большой мусорный пакет, пустой и целый. Его пока что аккуратно сложил и убрал в карман джинсов. Карманы. Вывернув, устроил инвентаризацию. Но ничего не ожидая от ее результатов. Я не ношу в карманах ничего такого, чтобы могло пригодиться в подобном месте. Хотя... 5 таблеток Алька-Зельцера. В их составе аспирин. Уже какое-никакое лекарство. 2 таблетки антиполицай. Что в их составе, не знаю, но за лекарства их лучше не считать. 1000 рублей купюрами. 500 железом. Сотовый телефон, промокший и мертвый. Не знаю, сколько я провалялся в той луже, но телефону хватило. Потянув за рычаг, вернул свет и тепло на следующие 6 минут. И вскрыл телефон. Продул, вытер полой просохшей рубашки каждую часть. Разложил их рядком между раздвинутыми упаковкой сока и бутылкой водки. Сверху сделал навес из частично развернутого мусорного пакета, чтобы не капало с потолка. Не верю, что телефон оживет. Ну, главное — использовать шанс. Початая упаковка конфет Меллера. Промокли, конечно, частично размякли и расплылись. И плевать, в них много энергии, колбаси их. Одна запонка с моими инициалами ЛК. Где вторая запонка, не знаю. Ключи от квартиры и машины. Там же от гаража. Пара брелоков. Банковская карточка. Пара листков с расплывшимися телефонными номерами. На одном листке отчетливый отпечаток губной помады. Полностью размокший бумажный мусор. На этом перечень моего имущества заканчивался. Обычный набор мужчины, вышедшего выпить несколько коктейлей в ближайший бар. За минусом мусора. Оценив богатство, повздыхал. И, собрав все кучкой рядом с просыхающим телефоном, снова обратил взгляд на квадратное темное пятно на стене. Смотрел я долго. 12 минут. Два раза опускал рычаг. Похмелье чуть стихло. Забурчавший желудок переваривал смесь кукурузных чипсов, шпротов, апельсинового сока и энергетика. Получившая первую порцию энергии голова заработала чуть лучше. И вскоре я пришел к единственно возможному выводу. Придется лезть в воду, если хочу узнать, что это за пятно маячит на границе света и тьмы. И это тем более интересно по той причине, что я отчетливо вижу странноватое поведение пляшущих на воде кусков льда, отчетливо белеющих в красно-желтом сумраке. Лед подпрыгивает, подрагивает и упорно жмется к темному пятну. Понимающему человеку это говорит о многом. Дождавшись, когда потухнет свет, дернул за рычаг и медленно, но решительно сполз в воду. Не сдерживаясь, охнул от пронзающего холода и, стараясь не отрывать ноги от склизкого пола, пошел вперед. Как холодно! И ведь не привыкнешь. Только бы не пропороть ногу. Только бы не пропороть. У меня в запасе чуть меньше 6 минут. Если не уложусь, придется возвращаться обратно в темноте и надеяться, что заминка не скажется на заработанном бонусе. Я дважды чуть не упал. С трудом сохранив равновесие, добрался до цели. И обнаружил, что пятно — это квадратная дверь. Я бы сказал, люк размерами 1,5 на 1,5 метра. И он не открывается, а сдвигается, судя по тому, как утоплен люк в стену. Движется по направляющим. В наличии большая дверная скоба. На двери отчетливо виднеются страннейшие изображения, имеются и надписи. У меня в запасе 4 минуты. Ноги застывают. Я их уже не чувствую. Стою по щиколотку в ледяной воде. А мне еще возвращаться обратно. Потрачу 1 минуту на осмотр. Но сначала подниму плавающие на поверхности воды предметы. 3 полуторалитровые пластиковые бутылки. Самые обычные 1,5-литровые бутылки. Этикеток нет, внутри пусто, пробки туго закручены. Что за надписи на двери? Тут ждал очередной сюрприз. Большая часть надписей были не то что на непонятном мне языке. Хуже того, я даже не мог приблизительно сказать, к какой стране мира могут относиться такие языки. Удивительнейшие и сложнейшие символы. Некоторые надписи выполнены символами, похожими на иероглифы. Вот тут вроде арабская вязь, но идет почему-то по наклонной от правого верхнего угла к левому нижнему. А вот тут на русском языке. Слова вроде простые, но пугающие. «Упокой Господь души наши». А рядом тоже на русском. «Труды ваши не напрасны были». Крематорий. Сорвалось у меня с губ. И, очнувшись, я повернулся и рванул назад, с плеском шагая в воде окоченевшими ногами. Едва успел. Только нащупал рычаг, и свет погас. Мягко потянул. Дождался щелчка и появления света. Успокоенно забрался на стол и взялся за отогревание ступней, тихо матерясь сквозь зубы. Матерился и говорил любую чушь, лишь бы не было вокруг тишины. Из головы не уходило видение квадратного люка и пугающих надписей. На самом деле люк крематория? Космический шлюз, служащий для отправки тел умерших? Что там за люком? Не знаю. Пока не знаю, но скоро выясню. Только сначала сделаю обувь, подходящую для местных условий. Для этого я воспользовался подручными материалами. Для начала, очень стараясь не порезаться, разорвал банку энергетика. скрутил ее так, чтобы с одной стороны получилась импровизированная ручка, а с другой что-то вроде лезвия ножа, безбожно гнущегося и тупого, но вполне способного разрезать пластиковые бутылки на тонкие ленты. Главное, не спешить и действовать предельно аккуратно. В лентах сделал дырочки на краях. В них пропущу ленты еще тоньше и завяжу. На ленты ушла одна найденная и бутылки из мешка с мусором. Оставшиеся две бутылки открыл, понюхал. В одной раньше было пиво, в другой — неизвестный мне, но явно фруктовый напиток. Бутылки чуть сжал, чуть смял, выпуская лишний воздух. Туго закрутил пробки. Надел носки на ноги. Приставил подошву левой ноги к одной из бутылок и при помощи пластиковой ленты примотал ступню к этой импровизированной дутой подошве. Держалось не очень. Но если не спешить, то лучше, чем ничего. Также снарядил вторую ногу. На все про все ушло 18 минут. Осторожно спустился в воду, дождался, когда погаснет свет, дернул за рычаг, после чего, ступая осторожно, зашагал к квадратному люку. И впервые во время ходьбы ноги не касались ледяной воды, а стало быть, и не мерзли. На этот раз я потратил время на осмотр не люка, а прилегающей к нему местности, стен и пола. Первое открытие сделал сразу же. В темноте за люком имелась еще одна уже знакомая ниша. И в ней находился рычаг. Еще один рычаг. Дергать его я пока не стал. Кто знает, что он активирует. Сначала осмотрюсь. Кирпичные стены ничем не удивили. Надписи пока читать не стал. Глянул ниже. И, вздрогнув, резко отступил назад. Потерял равновесие, замахал руками, силясь не упасть в воду, с трудом удержался на ногах и замер, хрипло дыша и смотря на поразившее меня ужасное зрелище. Приткнувшись к низу люка, в воде лежал труп. Лежал на боку, лицом ко мне. Разинутый рот полон набившегося льда. Спутанные застывшие волосы скрывают лоб и глаза. Лицо раздуто. Скрюченные руки в воде. Ноги вытянуты и перекрещены. Ни малейшего намека на запах. При такой-то холодрыге это и понятно. Плюс льда набилось. Чтоб меня. Я невольно перекрестился. Набожностью не отличался, просто машинальное движение немного испуганного человека. Всегда считал, что если Бог и есть, то его единственный дар, дар сотворения жизни, нам уже был сделан давным-давно, и все остальное зависит исключительно от нас самих. Поэтому крестись, не крестись. Хотя сегодняшние события, мое страннейшее попадание сюда, невольно добавили мне веры в мистическое. Я стоял неподвижно не меньше 2 минут. И дольше бы простоял, но вспомнил о рычаге. И рванул обратно, скребя бутылками-ботами по невероятно скользкому полу. Дернул за рычаг, вернулся, держась рукой за стену. Вернулся со вполне созревшим решением отодвинуть труп от люка. Причина? Я услышал тихое хлюпанье. Такой звук издает всасывающаяся в сливное отверстие вода. Но хлюпанье сдавленное, будто в воде что-то мешает или кто-то. Например, навалившийся на сливное отверстие труп. Главное сейчас не мешкать. Я мужик решительный, но двигать раздутые трупы... Обычным людям не каждый день приходится таким заниматься. Схватился за штанину, уперся свободной рукой в люк и подался назад. Труп дернулся. Меня пробрала невольная дрожь. Еще раз. Рывок! Я едва не упал. Мертвое тело поддалось и сантиметров на 20 отодвинулось от люка. Едва слышное хлюпанье мгновенно стало гораздо громче. Заглянув в щель между трупом и люком, увидел ожидаемое, в полу имелась решетка, которую до этого бедром придавливал мертвец. К решетке пристал мусор. Придется еще немного отодвинуть труп и убрать с решетки налипшую дрянь. Теперь понятно, почему в коридоре скопилось столько воды, ей попросту некуда было деваться. Вот и рос медленно уровень воды. Правда, неясно, откуда вода сюда попадает, но этим вопросом займусь позже. Выполнив задуманное, бросил пристальный взгляд на второй рычаг и поспешил обратно к столу, с удовлетворением слыша шум всасывающейся воды. Дело сделано. Возможно, больше не придется рисковать вывихом стопы, разгуливая с примотанными к ногам пластиковыми бутылками. Проведя ладонью по лишившейся инея и начавшей просыхать стене, я удовлетворенно улыбнулся. И удивленно хмыкнул. Мне нравилось это странное достижение. Мне нравились мои победы, мелкие и смешные победы в непонятном и жутком темном коридоре с рычагами. Пора уже волком бешеным выть и, скрежеща зубами, на стены кидаться. А я преспокойно двигаюсь от одной поставленной цели к другой. И при этом ощущаю себя невероятно воодушевленным, заинтересованным поставленной задачей, жаждущим ее скорейшего и эффективнейшего выполнения. Все как в старые деньки, когда я каждый час ощущал вкус жизни. А тут еще столько тайн, столько ужасов. Там, в темноте, за вторым рычагом, мне почудилась еще одна стена. Если так, то мои худшие подозрения оправдаются. Я не в коридоре, а в некоем помещении. И тогда останется выяснить только одно. Заперт я здесь как узник или нет? И снова непонятная, неизвестно откуда пришедшая твердая уверенность. Я заперт. Откуда пришла уверенность? Неизвестно. Но я уверен. Будто кто-то нашептал. В этот раз я позволил себе посидеть на каменном столе подольше. Полчаса. Из-за банальной слабости накатило внезапно. Похмелье и стресс слились воедино и победили адреналиновую вспышку моей активности. Я выпил еще немного апельсинового сока. Слишком сладко. Энергии лишней не бывает, но питьевая вода мне требуется срочно. Надо выводить из организма весь токсический мусор. А насчет туалета что? Не на пол же нужду справлять. Впрочем, есть у меня уже догадки насчет отхожего места, хотя это несколько не вяжется с прежними моими открытиями. Когда я в очередной раз потянул за рычаг, то уже знал, возможно, прямо сейчас мне дадут очередной бонус к свету и теплу. И к лимиту времени. 6 минут все же маловато. Надежды оправдались. После очередного щелчка пришедший свет был еще ярче. А вот поток тепла не стал сильнее. Но количество получаемого из неведомых источников тепла меня устраивало и в текущем количестве. Тут главное избавиться от воды и льда. Дать коридору или помещению просохнуть, и сразу станет теплее. Поэтому я ждал главного. Сколько минут мне подарят на этот раз? И снова предсказуемо. Свет погас через 12 минут, если верить моему внутреннему отчету. Это опять же не решало моих проблем со сном и отдыхом. Я дернул за рычаг. Глянув вниз, улыбнулся. Разлившаяся по полу вода исчезла. Кое-где остались крохотные лужицы и мелкие ручейки, текущие по направлению к стоку. Пол покрыт черной грязью, скользкая склизкая пленка. Вскоре станет легче. Пока же придется постараться не поскользнуться. Проверив обувь, я счел ее более-менее просохшей. Обувшись, спустился с возвышения и неспешным шагом направился к люку. Теперь он был освещен куда лучше. Это же касалось и трупа. При усилившемся освещении он предстал во всем своем ужасе. Если я ничего не сделаю с подмерзшим мертвым телом, очень скоро оно начнет жутко смердеть. Нет хуже соседа по тюремной камере, чем покойник. И не поговорить, и воняет жутко. И спустив глубокий выдох, я опустился на корточки рядом с трупом и заставил себя внимательно его осмотреть. Мужчина. Бородатый. В возрасте, если судить по обильной седине, в спутанных бороде и волосах. Среднего роста, худощавый. Нет большей части зубов. На нем пропитавшийся грязью шерстяной свитер и джинсы. Толстые шерстяные носки. На одежде следы починки. На ногах самодельная обувь из пластиковых бутылок. Никаких видимых следов насильственной смерти. Но лицо застыло в муке и страхе. Эти последние эмоции не стерли ни смерть, ни разложение. Я попытался определить национальность покойника, но не преуспел. Вроде европеец. Карманы джинсов. Ох. Мне придется это сделать и тщательно проверить их. Вздохнув еще раз, я потянулся к заднему карману. Там что-то определенно было. Довольно крупный предмет. Им оказалась жестяная коробочка известнейших леденцов Fisherman's Friend. Оригинальные, экстрасильные. Друг рыбака. Покойник был рыбаком? Сомнительный вывод. Все любят мятные леденцы. Пока не стану гадать о его личности. Жестянка закрыта тщательнейшим образом. Прямо тщательнейшим. То есть не просто закрыта. Стык крышки с коробочкой покрыт тонким слоем сначала расплавленного, а затем застывшего вещества. Не похоже на воск. Может, смола? Цвет коричнево-желтый. Все же пчелиный воск. Какая-то смесь? Где было взято вещество? И как он сумел его расплавить? Я пока не обнаружил в этом чертовом месте ни одной спички. Убрал жестянку в карман. Продолжил осмотр. Больше не нашел ничего. Но понял, что одежда покойника не просто подвергалась починке, а скорее чиненно-перечиненно. На ней живого места нет. Заплаты наляпаны одна поверх другой. Все сделано аккуратно, неспешно, тщательно. Он заботился о своей одежде. Я посмотрел на его руки. Да, он заботился и о теле. Ногти аккуратно подстрижены. А борода — это еще не признак неряшливости. Как и длинные волосы на голове. Поднявшись, я поспешил обратно. Дернул за рычаг. Шлепая по становящемуся все суше полу, вернулся к покойнику и люку. Дышать стало чуть тяжелее. Теплота плюс обилие влажности вскоре устроит мне тут настоящие тропики. Надо убрать просыхающий телефон в пакет. И защитить от влаги остальные, могущие пострадать вещи. Вернулся. Прикрыл пакетом пожитки. Опять двинулся к люку. Я просто избегаю этой квадратной двери. Вот почему подсознательно выискиваю повод оттянуть миг, когда придется открыть железную дверь и увидеть, что скрыто за ней. Раз так, пора принять волевое решение. Забранное решеткой сливное отверстие с хлюпаньем втягивало воду. Нагнувшись, отбросил скопившиеся куски льда. Поднял с пола обрывок тонкой темной цепочки, вроде браслет. Возможно, из серебра, цепочка порвана. Просматривается узор. Убрал в карман и повернулся к люку. Взялся за скобу и мягко потянул. Люк поддался легко и почти бесшумно, с едва различимым тяжелым рокотом откатился в сторону. Я глянул и остолбенел. Сдавленно кашлянул. Внутри было светло. Сверху лилось желто-красное свечение. Его вполне хватало для освещения небольшого закутка размером со стандартную ванную комнату. Комнатушка где-то 2 на 3 метра, может, чуть-чуть больше. Стены кирпичные, в потолке знакомая огненная щель тусклого светильника. Пол. Вот пол необычен. Мелкая железная решетка. В ячею с трудом пройдет мужской большой палец. В центре же квадрат решетки с куда более крупной ячеей. В такую и руку по плечо просунешь. С потолка свисает не слишком толстая металлическая цепь, достигающая решетки, разлегшись на ней парой петель, почти полностью прикрывших собой прикованный к цепи тесак. Огромный мясницкий тесак. Широкое плоское лезвие, закругленный конец, тонкая рукоять, приделанная к цепи. К цепи прикреплено обилие каких-то висюлек, сейчас просто висящих, но наверняка звенящих и мотающихся в то время, когда кто-то машет тесаком. Среди обилия утяжеляющего цепь хлама я отчетливо увидел несколько христианских крестиков, самых знакомых мне религиозных символов. Главное же украшение комнаты, чье назначение я уже, как мне думается, понял, состояла из длинного двойного ряда черепов, прикрепленных к задней стене затылками и смотрящих на меня черными пустыми глазницами. Всего 16 человеческих черепов. И у каждого на лбу намалеван символ. Вернее, цифра. У каждого своя. Я различил тройку, четверку, десятку. Остальные символы также наверняка являлись цифрами, но подобной письменности я не знал. Вот на лбу седьмого по счету черепа изображен треугольник с точкой внутри. Если это цифра 7, то на каком языке? Я знаю арабские цифры, римские. А это какие? Отступив, закрыл люк и пробежался глазами по покрывающим его надписям и рисункам. Бросил короткий взгляд на покойника. передернул плечами. И шагнул ко второму рычагу, взялся за него, потянул. Тот и не шелохнулся. Заблокирован намертво. Проверил, но не обнаружил никаких механических помех вроде вставленного клина. Потянул еще несколько раз, но не преуспел. Либо загадочный механизм за стеной сломан, либо просто еще рано. Я прошел еще три шага и остановился. По телу потянуло холодом. Здесь коридор не кончался, но дальше не пройти. Все пространство затянуто льдом. Длинный бугристый ледяной язык в полушаге от моих ног. Дальше он вздымается и переходит в ледяную стену. Если и пытаться пробить путь, то только киркой. Подавшись вперед, провел рукой по льду. Ладонь стала мокрой. Глянув вверх, увидел в потолке у самой ледяной стены изгибающуюся и словно бы сплющенную трубу, непрерывно исторгающую поток тепла. Этакий сплющенный рупор, направленный вдоль коридора. Здесь тупик. Повернувшись, миновал люка покойника, вернулся к базе. Свет погас. Дернув за рычаг, двинулся дальше. В ту сторону я раньше не ходил. Через три шага наткнулся на мокрую кучу мусора, лежащую у стены. Не останавливаясь, миновал ее. Обошел откинутый от стены лежак, узкий, металлический. На нем какие-то тряпки. Дальше. Идти дальше. Еще пара шагов, и новый рычаг. Третий по счету. Даже не раздумывая, я взялся за него и потянул. Не шелохнулся. Хорошо. Идем дальше. Еще два шага. И я уткнулся в очередную стену. На этот раз кирпичную, сплошную, мокрую и холодную. Над головой мягко гудела вторая труба, посылающая поток благословенного тепла. И здесь тупик. Ни малейшего намека на выход. Я убедился в этом после короткого, но тщательного осмотра, уложившись в несколько минут. Вот и получен важный ответ. Я здесь заперт. Выхода отсюда нет. Навалилось ли отчаяние? Оценив свое состояние, убедился, что нет и малейшего признака на отчаяние. Даже похмелье пропало. Что в этом конце коридора? Две примечательные штуки. В задней тупиковой стене имеется небольшая железная дверка. Только голова в нее пролезет, если повернуть ее на бок, но уши наверняка защемит. На дверке и стене множество символов и надписей. Стоило наткнуться на пару знакомых букв, и я нашел нужную информацию. «Святая кормильня. Еду, дарующая труженикам истовым. Кто работает, тот ест. Работает, когда келья в движении». Все ясно. Так я все же в странной тюрьме, в одиночной камере. А дверка в стене. Отсюда узники получают пищу. Кто работает, тот ест. Всегда был согласен с этим утверждением, но что подразумевается под работой тут? На ум приходят только рычаги. Больше в этом месте заняться мне нечем. Не пол же подметать. Келья в движении. Я не обладаю огромным словарным запасом. Но значение слова «келья» знаю. Это же что-то вроде той же тюремной камеры. Комнатушка жилая. В таких монахи обитали в монастырях. Затворники жили. Как комната может двигаться? Важнейшее открытие сделано. Если система работает, если существуют загадочные тюремщики, то у меня появился шанс не умереть с голода. И уж точно не умру от жажды. Это второе важнейшее открытие. Из стены торчала тонкая трубка, мизинец влезет. Торчала на высоте 2 метров, из нее лился тонкий ручеек чистой воды. Подступив ближе, вымыл тщательно руки, отметив, что вода не ледяная. Нормальная. Под такой вполне можно вымыться. Пока ограничился мытьем головы и умыванием. Отфыркиваясь, подставил ладони и, набрав воды, сделал глоток. Вкусная. Вкусная чистая вода, если верить ощущениям. Но торопиться не буду. Сделал пару глотков и этим ограничился. Посмотрим, как через часок организм отреагирует на выпитую водичку. Пошел обратно. Попытался дернуть за третий рычаг. Тот опять не поддался. Остановился у лежака. Над ним выступ в стене, сделанный неведомыми строителями явно специально и образующий узкую полку длиной в метр. На полке несколько предметов. Жестяная большая банка, стеклянная банка, две бутылки темного стекла, все емкости закрыты. Я забрал все. Подхватил с лежака тяжелую мокрую насквозь тряпку. Это что-то вроде лоскутного одеяла. Но ткань наверняка безнадежно испорчена водой и гниением. Проверим. Под одеялом еще пара тряпок потоньше. Аскетичная постель. Прихватив тряпки, вернулся к базе. Дернул за рычаг, возвращая свет. Прошелся до второго рычага. Попытался дернуть его, тот не поддался. Вернулся к столу. Взялся за тряпки. Как можно тщательнее отжал каждую. С радостью отметил, что ткань не расползается в руках, но оставляет черные следы на руках. Ладно, делать так делать. Сняв рубашку, взял тряпки и прогулялся до кормильни. Бросив тряпье под струйку воды, хорошенько потоптался на нем. Отжал, намочил, потоптался, отжал, намочил, потоптался. Вода пошла прозрачная. Еще раз отжал. Подойдя к лежаку, ладонью очистил его от пятен грязи. Набросил на него выстиранные тряпки, расстелил их, чтобы высохли как можно быстрее. Повесить некуда. Или я пока не нашел здесь крючков и веревок. Умывшись, я вымыл руки еще раз, потопал к базе. Пора немного передохнуть и подумать, заодно изучить найденные предметы и осмыслить происходящее. Банки и бутылки с лежака. В них обнаружилось продовольствие и питье. Жестяная банка битком набита сухарями. Стеклянная банка, наполненная ими же на две трети. Темный ноздреватый хлеб. Еда. Глядя внутрь открытых банок, я испытывал большое облегчение. У меня есть еда. Углеводы, дающие энергию. Кто знает, заработает ли когда-нибудь та кормильня. А благодаря сухарям и воде я могу продлить жизнь на немалое количество дней. Вот еще вопрос. Как вообще отслеживать течение времени в камере, где нет окон и дверей? В бутылках разное содержимое. В одной вода, а в другой — вино. Красное сладкое вино с удивительно приятным запахом. Я бы сказал, с дорогим запахом. Ни на одной из бутылок нет этикетки. Жестяная банка с сухарями украшена заводским изображением рыбы. Сельдь. Банка вмещает 3 килограмма. Я бы не отказался от такого количества засоленной рыбы. Витамины и прочее, и вкусно. Как банки попадают сюда? Ответ очевиден. Так же, как я сам попал сюда в обнимку с мешком мусора. Даже обидно. Кто-то держал банку с сельдью, когда угодил сюда, а я мусор обнимал. Зная заранее и понимая неизбежность, потратил бы кучу денег, взвалил бы на спину тяжеленный рюкзак с теплой одеждой, медикаментами и едой. Да еще бы в каждую руку по чемодану с инструментами, книгами и, опять же, с едой. И не забыл бы про сухой спирт и запас кофе и заварки. Но я, скучающий, преуспевающий мужик средних лет, всегда предпочитающий быть готовым к любым неожиданностям, попал сюда с мешком мусора. Судя по найденным предметам, до меня здесь побывало немало людей. Куда они делись? А что тут думать? Вон, оттаивающий труп лежит. Вот туда и делись. Умерли труженики истовые, как сам себя описал в надписи один из заключенных. Ну, может быть, как кричала внутри меня трусливая надежда, есть шанс, что за труд истовый могут даровать свободу. Ну да, будем надеяться, но не будем рассчитывать на такой исход событий. Черепа в той клетке за люком указывают на пожизненное заключение. Куда делись трупы? Так туда же и делись. В сортире их расчленили и утопили. Вот так. В этом я уверен абсолютно. Все говорит об этом. Та комната, судя по надписям и символам, является отхожим местом. Нужду там узники справляют. Но иногда, когда старый узник умирает, и на его место является новый, ему предстоит затащить труп предшественника в клетку, взяться за прикованный к цепи мясницкий тесак и хорошенько им поработать. Нарубить мертвеца на куски, что смогут пролезть в ячею решетки. Голова не пролезет точно. Ее либо рубить, либо ждать, пока разложение возьмет свое, после чего очистившийся череп закреплять на стене почета. Вот так. Да. Вот так. Если не хочу сдохнуть от вони разложения, если не хочу и дальше просыпаться в компании с трупом, мне придется пройти через это. Вдохнув запах сухарей, я плотно закрыл банки и отодвинул их подальше. Сейчас лучше ничего не есть. Боюсь, в самом скором времени все выйдет наружу фонтаном рвоты. А вот пара глотков водки мне точно не помешает. Я мужик крепкий, решительный. Всегда этим гордился и пестовал эти качества в себе. Но трупы расчленять мне пока еще не приходилось. И на медика я не учился. И покойников редко видел. Так что мне придется нелегко. Но я это сделаю. Глотнув водки, утер губы. Разделся. Снял даже носки и трусы. Остался только в обуви. Постоял, дернул за рычаг. Сделал глоток водки и зашагал к трупу. Я это сделаю. И сделаю сейчас, пока он не начал вонять и брызгать оттаившей кровью. Хорошо, что я нашел место, где смогу принять душ и отмыться. Я сделаю это.